Полюбить себя. «Любовь к себе — это начало романа, который длится всю жизнь», — сказал Оскар Уайльд. «Возлюби ближнего своего, как самого себя». Полюбить себя, чтобы научиться любить других — таков смысл этой библейской мудрости. Как и многие мои ровесники-подростки, я считала, что на самом деле смысл этой фразы в том, чтобы забыть о себе ради любви к ближнему, как будто невозможно любить самого себя и других людей одновременно. Большинство людей, которые интерпретируют библейскую цитату подобным образом, полагают, что надо забыть о собственных нуждах и жить для других, и тем самым обрекают себя на смерть от жажды возле источника. Этим источником им могла бы служить их любовь к самим себе. Любить себя — значит прекратить себя критиковать, винить себя во всех грехах и перестать ненавидеть. Любить себя — это принимать себя таким, каков ты есть, верить в себя и принимать свою жизнь. Это первый шаг к свободе. И это вовсе не культ собственного эго. Любить себя. Любовь к себе — это отнюдь не эгоизм. Эгоизм — это скорее болезненное отсутствие сочувствия. Любить себя — значит не судить себя строго, не злиться на самого себя, быть тем, кто ты есть на самом деле, принимать самого себя, не стремясь заслужить восхищение, одобрение, принятие вовне. Это значит, что я люблю себя таким, каким я был в детстве, в подростковом возрасте. Люблю это существо, испуганное от того, что оно не знает, что делать, чтобы быть любимым. Эгоистами как раз становятся те, кто себя не любит. Когда у такого человека не получается полюбить себя, он старается собрать вокруг своей персоны окружающих и заставить их служить подпорками и костылями. Люди становятся эгоистами, когда не чувствуют себя удовлетворенными, когда не чувствуют себя любимыми. Но поскольку никто не сможет их любить достаточно, они испытывают неудовлетворенность постоянно. Только я сам могу полюбить себя в достаточной мере, чтобы не упрекать себя постоянно в презренных недостатках. Какой же я идиот, какой я дурак, я хочу провалиться сквозь землю. Я хотел бы стать таким, как я мечтал в 15 лет, непобедимым, неподкупным, обаятельным, самым красивым и самым талантливым. Но у меня не получилось. И если я продолжаю во взрослом возрасте лелеять эту мечту, это значит, что на самом деле я не принял себя самого, не полюбил. И никто не может это сделать вместо меня. Никто не может разбудить меня к настоящей жизни, кроме меня самого. Любовь начинается с нас самих. Существует поговорка: «Правильное милосердие начинается с себя». Образец, источник, исходная точка — любовь к самому себе, уважение к самому себе и к своей личности, принятие всего, что составляет нашу жизнь, полное принятие. Позволить себе быть самим собой, позволить себе быть уникальным и не похожим ни на кого, прекратить чувствовать себя виноватым, прекратить страдать, жалеть самого себя. Поскольку такое поведение как раз и означает себя ненавидеть, это и есть эгоизм — быть обращенным только на самого себя. Любить себя — это принимать себя настолько, чтобы пропала потребность копаться в себе. А полюбив себя, человек открывается для других, поворачивается к ним. Не полюбив себя самого, человек не может по-настоящему не полюбить других, не испытывать к ним уважения. Именно отсутствие уважения к самому себе провоцирует такие качества, как склонность к манипуляции, скрытность, недоверие, лицемерие, робость, стремление постоянно обороняться или, наоборот, гордыня, высокомерие, спесь, которые не способствуют возникновению простых и конструктивных отношений между людьми. Отсутствие уважения к самому себе может выражаться даже в асоциальном поведении, например, в грубости, агрессии, склонности к насилию.